По прошествии 3 лет Афанасий был вызван в Милан императором Константом, который и среди своих безнравственных развлечений относился с горячим участием ко всему, что касалось православной веры. Дело истины и справедливости подвинулось вперед при помощи золота, и министры Константа посоветовали своему государю потребовать созыва церковного собрания, которое могло бы действовать в качестве представителя кафолической церкви. 94 западных епископа и 76 восточных собрались в Сардике на границах двух империй, но во владениях Афанасиева покровителя. Их прения скоро превратились в проникнутые враждой пререкания. Азиатские епископы, страшась за свою личную безопасность, удалились в Филипполь, во Фракию, и каждый из двух соборов, соперников, стал поражать духовными громами своих противников, благочестиво понося их названием «противников истинного Бога». Их декреты были опубликованы и утверждены в тех провинциях, на которые простиралась их власть, и Афанасий, чтимый на Западе как святой, был ненавидим на Востоке как преступник. Собор в Сардике обнаружил первые признаки раздора и раскола между церквами греческой и латинской, которых разделяло случайное различие верований и неизменное различие языка. Во время своей вторичной ссылки на Запад Афанасий был часто допускаем до личных свиданий с императором в Капуе, в Леде, в Милане, Вероне, Падуе, Аквилее и Трире. Местный епископ обыкновенно присутствовал при этих свиданиях. Министр двора стоял перед занавесью, прикрывавшей священный апартамент, а всегдашняя воздержанность первосвятителя могла быть удостоверена этими почтенными свидетелями, на показания которых он торжественно ссылается. Благоразумие, без сомнения, заставляло его выражаться тем мягким и почтительным тоном, какой приличен подданному и епископу. В этих интимных беседах с повелителем Запада Афанасий, вероятно, высказывал сожаление о заблуждениях Констанция, но он смело нападал на его евнухов и арианских прелатов, оплакивал бедствия и опасности кафолической церкви и побуждал Константа подражать религиозному усердию его отца и достигнуть такой же славы. Император объявил о своей решимости употребить войска и сокровища Европы на защиту православия и заявил ясным и не допускавшим возражений письмом к своему брату Констанцию, что если Афанасию не будет немедленно возвращено его прежнее положение, он сам со своим флотом и армией посадит архиепископа на его трон в Александрии. Но своевременная уступчивость Констанция предотвратила религиозную войну, которая была бы оскорблением тех чувств, которые внушаются самой природой, и восточный император снизошел до того, что просил примирения с подданным, которого он оскорбил. Афанасий с благородной гордостью выжидал, пока не получил от своего государя 3 следовавших одно за другим писем, наполненных самыми горячими уверениями в покровительстве, милостивом расположении и уважении. Констанций приглашал его снова занять свое епископское место, и присовокуплял унизительную предосторожность удостоверения своих главных министров в искренности своих намерений. Эти намерения выразились еще более явным образом в отправленных в Египет положительных приказаниях вызвать из ссылки приверженцев Афанасия, возвратить им их привилегии, признать их невинность и уничтожить в публичных регистрах противозаконные решения, постановленные во время преобладания Евсевиевой партии. После того, как ему были даны всякого рода удовлетворения и обеспечения, каких только могла требовать справедливость или деликатность, первосвятитель направился небольшими переездами к месту своего служения через Фракию, Азию и Сирию и получал на своем пути от восточных епископов униженные изъявления уважения, которые возбуждали в нем презрение, но нисколько не мешали ему ясно смотреть на вещи. В Антиохии он виделся с императором Констанцием, который обнял его и осыпал уверениями в своем милостивом расположении. Афанасий принял эти заявления своего повелителя с скромной сдержанностью и отклонил предложение уступить в Александрии арианам только одну церковь, возразив, что тогда он потребовал бы такой же терпимости для своей собственной партии во всех других городах империи. Такое возражение могло бы считаться справедливым и умеренным в устах независимого монарха. Въезд архиепископа в его резиденцию был триумфальной процессией. Отсутствие и гонения сделали его еще более дорогим для жителей Александрии. Власть, которую он пользовался с большой твердостью, еще более упрочилась, а его слава распространилась по всему христианскому миру от Эфиопии до Британии. Но подданный, который довел своего государя до необходимости лицемерить, не может рассчитывать на искреннее и прочное примирение, а трагическая смерть Константа скоро лишила Афанасия могущественного и великодушного покровителя. Междуусобная война между убийцей Константа и единственным из его братьев, оставшимся в живых, раздиравшая империю более 3 лет, обеспечила в этот промежуток времени спокойствие католической церкви. И обе враждовавшие между собою партии старались приобрести расположение епископа, способного силою своего личного влияния направить в ту или другую сторону симпатии важной провинции. Он принимал в аудиенции послов тирана и впоследствии подвергся обвинению в том, что вел с ними тайную переписку, а император Констанций неоднократно уверял своего дорогого отца, многоуважаемого Афанасия, что, несмотря на распускаемые их общими врагами злонамеренные слухи, он наследовал не только трон своего умершего брата, но и его чувства. Признательность и человеколюбие, конечно, должны были внушить египетскому первосвятителю скорбь о преждевременной кончине Константа и отвращение к преступлению Магненция. Но так как он ясно сознавал, что его единственной охраной были опасения Констанция, то это должно было охлаждать горячность его молитв об успехе правого дела. Афанасию стало грозить гибелью не одна только скрытая злоба нескольких фанатических и раздраженных епископов, употреблявших во зло влияние легковерного монарха.